Шериф, понимающе покачал головой. «Когда неумелый пловец прыгает в холодную воду, — сказал он, — с ним иногда приключается судорога, ну или что-нибудь в этом роде. Из-за этого он не может выплыть и камнем идет на дно. Возможно, с вашей женой именно это и случилось», — подвел он итог. Мысль о том, что это могло быть убийство, даже не пришла шерифу в голову. Итак, избавившись от жены, Клод Криспин оказался обладателем Момо, любимой псины своей покойной супруги. Чуть позже кто-то из добровольных спасателей вернул Клоду эту драгоценность, чистый, сухой, в сварливом расположении духа.